Глава 20. Местом работы бывший мошенник избрал небольшое и недорогое заведение. Открыв побитую дверь, Зорина вошла внутрь и села за столик. Через минуту к ней подошла юркая официантка. «Что будете заказывать?» «Танечка, чашку кофе, пожалуйста», — ответила Катя, прочитав имя на бейджике. «Капучино, эспрессо, глиссе, эспрессо». Девушка приняла заказ и умчалась, а Зорина начала осматривать помещение. Облокотившись о стойку бара, молодой парень в камуфляже любезничал с барменшей. «Раньше у вас был другой охранник?» — осторожно поинтересовалась Катя у принесшей кофе официантки. «Да», — журналистка сделала глоток. «Им, наверное, мало платят, вот они и меняются, как перчатки». «Тот мог хотя бы предупредить о своем уходе», — фыркнула Таня. Зорина подалась вперед. «О чем вы говорите? Ты несколько дней назад как в воду канул, даже его пассия не знает куда». Молодая женщина побледнела. «А где она?» «Моет на кухне посуду». Катя достала из сумки $5. «Вы не могли бы проводить меня к ней?» Беленькая ручка с тоненькими пальчиками слизнула банкноту. «Нет, ничего проще. Пойдемте со мной. Ее зовут Лидия». Зорина видела фотографии Виталия Лаковского, красивого высокого парня. На его фоне Лидия Норина выглядела пожилой и нездоровой. «Неужели любовь так слепа? Или ему от нее что-то было нужно?» Услышав шаги, Норина подняла голову и посмотрела на Катю большими грустными глазами. «Вы ко мне?» Девушка кивнула. «Здравствуйте, Лидия». «Здравствуйте, но я вас не знаю. Я Екатерина Зорина». Имя и фамилия ей ничего не сказали, по-видимому, она не читала приреченских газет. Может, это и к лучшему. «Я подруга Евгении Лаковской». Бледное лицо посудомойки оживилось. «Вас прислал Виталий?» «Нет, я сама его разыскиваю». Женщина горестно вздохнула и отвернулась. «Тогда вы не по адресу. Я сама хотела бы знать, где он». «У вас действительно были серьезные отношения?» Лидия усмехнулась. «По-вашему, я старая, да? Что ж, может быть, только Виталий так не считал. Он накушался молодой и красивой вертихвостки». Зорина удивленно посмотрела на собеседницу. «Вы имеете в виду Женю?» «Кого ж еще? Довела мужика до ручки», — высокий голос сорвался на виск. «Так ей и передайте. Она умерла». Норина осеклась и побледнела еще больше. «Умерла? Упала. Из окна новостройки. Разве Виталий не рассказывал?» Широкой красной ладонью Лидия поправила и без того гладко лежащие волосы. «Нет. А когда это произошло?» «Неделю назад». Она судорожно стала хватать ртом воздух. «Они убили их». Катя растерялась. «Кто? Кого?» «Это страшные люди!» Трясущейся рукой Норина налила себе из стоявшего на столе графина и залпом выпила. «Он предполагал, что так случится, поэтому и хотел уехать из страны навсегда». Журналистка раскрыла глаза. «Виталий решил убежать?» «Зачем? Ему угрожали!» Вытирая бегущие по лицу слезы, посудомойка поведала печальную историю. Супруги Лаковские занимались неплохим бизнесом, который приносил сносный доход, однако не позволял жить на широкую ногу. Кто и когда познакомил их с некой Мариной, Виталий умолчал. Эта дама предложила заняться другим, более опасным, зато, несомненно, более прибыльным делом. «Прошлое было просто мошенничеством», — объяснял Виталий Лиде. «Из-за наших действий не погиб ни один человек. Теперь же мы стали соучастниками убийства». Женщина жалела возлюбленного. «Бросай все, давай уедем». «Ты не понимаешь», — он смотрел на нее грустными глазами. «Это такие организации. Человек обязан сделать свой выбор перед тем, как свяжется с ними, иначе будет поздно. Обратной дороги нет». «Он советовался со мной, как с матерью», — говорила Норина. «Возможно, в сложившихся обстоятельствах ему и понадобилась именно такая женщина. Я не утверждаю, что Виталий остался бы со мной до конца своих дней». «И что же вы решили?» Лидия продолжала. Он пустился на хитрость. Сказал жене, что на него наехал босс, включив счетчик за какие-то долги, и лучше им все продать сейчас, чем потерять жизнь. Она поверила. Виталий распродал почти все имущество, снял деньги со счета, благо у супругов он был один на двоих, и при помощи приятеля, работавшего в банке, перевел их за границу. Оставалось назначить дату выезда и купить билеты. Тут Виталий исчез. Женщина сделала паузу. Я подумала, парнишка использовал меня в трудную минуту. Теперь же нашел другую, с которой собирается наслаждаться южным солнцем. Сейчас понимаю. Я ошибалась. Они таки достали его. У вас остались его вещи? Норина удивилась. «Конечно, нет. Он ведь скрывал от жены свое решение». «А аппаратура?» — Лидия пожала плечами. «О чем вы?» «Ну, телевизор, видеомагнитофон, плеер. Их Виталий не собирался брать с собой». Теперь пришел черед удивляться Кате. «Вы хотите сказать, он оставил это жене?» «Вот именно. В квартире их не было». На лице посудомойки не дрогнул ни один мускул. «Значит, Евгения продала?» «Вряд ли». Лидия поднялась с табуретки, давая понять, что разговор окончен. «До свидания. Извините, меня ждет работа». «Понимаю, спасибо вам». «За что?» — Лидия улыбнулась, и ее лицо несказанно помолодело и похорошело. От всей фигуры этой женщины веяло спокойствием и добротой, и Катя поняла, почему в трудную минуту Лаковский променял на нее красавицу-жену, с которой съел не один пуд соли. Журналистка повернулась, чтобы уйти, но Норина схватила ее за рукав. «Если вдруг вы найдете Виталия, пожелайте ему счастья». «Обязательно. Если что-нибудь вспомните», — журналистка протянула ей визитку.